Завоеванные провинции приобретают много общего с родиной завоевателей вследствие переселения этих последних и вследствие склонности туземного населения к подражанию. И Испания, которую поочередно окрашивали своей кровью то карфагенине, то римляне, то готы, усвоила после нескольких поколений и арабское имя, и арабские нравы. Первые завоеватели и сменявшие один другого первые 20 наместников халифа имели при себе многочисленную свиту из гражданских и военных должностных лиц, покидавших узкую сферу своей домашней жизни для погони за фортуной на далекой чужбине. Основание магометанских колоний благоприятствовало и частным, и общественным интересам, и испанские города с гордостью старались увековечить воспоминания о том племени или о том округе, к которому принадлежали их восточные прародители. Победоносные, хотя и разноплеменные отряды Тарика и Мусы усвоили название испанцев в знак того, что они были первыми завоевателями страны. Тем не менее, они дозволяли своим египетским единоверцам участвовать в заселении их колоний, основанных в Мурсии и Лиссабоне. Царские легионы были переселены из Дамаска в Кордову, из Эмессы в Севилью, из Кинасрина или Халкиды в Хаэн, из Палестины в Аль-Хасирас и в Медино-Сидонию. Уроженцы йеменские и персидские расселялись по окрестностям Толедо и внутри страны, а плодородная территория Гренады была отдана 10 000 сирийских и иракских всадников, принадлежавших к самым чистокровным и самым знатным арабским племенам. Наследственная вражда этих племен поддерживала дух соревнования, иногда приносивший пользу, но чаще навлекавший опасности. Через 10 лет после завоевания халифу была представлена географическая карта Испании с описанием ее морей, рек и гаваней, населения и городов, климата, почвы и минеральных богатств. В течение 2 столетий к дарам природы присоединялась земледельческая, промышленная и торговая деятельность предприимчивого народа, а плоды его трудолюбия были преувеличены его досужею фантазией. Первый из царствовавших в Испании омейядов искал поддержки христиан и в своем эдикте о мире и покровительстве удовольствовался умеренную данью в размере 10 000 унций золота, 10 000 фунтов серебра, 10 000 коней, стольких же мулов, 1000 кирас и стольких же шлемов и пик. А самый могущественный из его преемников собирал с тех же владений ежегодную дань в 12 045 000 динариев или золотых монет, что составляет около 6 миллионов фунтов стерлингов, то есть такую сумму, которая в 10 столетии, по всему вероятию, превышала сумму всех доходов, какие получались христианскими монархами. В его столичном городе Кордове было 600 мечетей, 900 бань и 200 тысяч домов. Он предписывал законы 80 городам первого разряда и 300 городам второго и третьего разрядов. А по плодоносным берегам Гвадалквивира были красиво разбросаны 12 тысяч селений или поселков. Арабы, быть может, впадали в преувеличение, но, судя по их рассказам, Испания никогда не была так счастлива, так богата, так хорошо возделана и так многолюдна, как под их владычеством. Военные предприятия мусульман получили от пророка священный характер. Но между его разнообразными поручениями и между примерами его собственной жизни халифы принимали за руководство правила веротерпимости, с помощью которых можно было обезоруживать сопротивление неверных. Аравия считалась храмом и наследственным достоянием Мухаммадова Бога, но на все другие населявшие землю народы он не взирал с такой уже заботливостью и любовью. Его поклонники считали себя вправе истреблять политеистов и идолопоклонников, которым было незнакомо его имя. Но более благоразумная политика заменила требования закона, и магометанские завоеватели Индостана после нескольких вспышек религиозной нетерпимости пощадили пагоды этой благочестивой и многолюдной страны. Последователи Авраама, Моисея и Иисуса были торжественно приглашены принять совершенное откровение Мухаммада. Но если они предпочитали уплату умеренной дани, им предоставляли свободу совести и религиозного культа. На полях сражений обреченные на смерть пленники сохраняли свою жизнь, если соглашались исповедовать ислам. Женщин заставляли переходить в веру их повелителей. А путем воспитания малолетних пленников мало-помалу увеличивалось число искренних новообращенных. Но миллионы тех африканцев и азиатов, которые увеличивали туземные отряды правоверных арабов до небывалых размеров, заявляли о своей вере в единого Бога и в его пророка не столько по принуждению, сколько под влиянием соблазна. Стоило повторить краткое изречение и позволить обрезать крайнюю плоть, и подданный или раб, пленник или преступник мгновенно превращался в свободного и равноправного товарища победоносных мусульман.